Послесловие от автора. Один из моментов, освещенных в этой книге, появился после того, как я узнала, что многие мои друзья так или иначе становились свидетелями харассмента в вузах со стороны преподавателей. Я изучила информацию об этой проблеме и лишь убедилась в ее актуальности. Предлагаю и вам уделить пару минут своего времени и ознакомиться с аспектами феномена харассмента в форме «вопрос-ответ». Что такое харассмент? В более узком смысле это приставание и сексуализированные домогательства. Некоторые к харассменту могут отнести комментарии по поводу внешнего вида и даже шутки с сексуальным подтекстом. Кто становится жертвой харассмента? Согласно исследованиям, феномен харассмента наиболее распространен в академической среде, где в наиболее уязвимой позиции оказываются студенты, аспиранты и молодые сотрудники. Как часто фиксируются случаи харассмента? Четкой статистики нет. Связано это в первую очередь с тем, что многие жертвы домогательств предпочитают умалчивать о произошедшем или делиться этим с семьей и друзьями вне стен учебного заведения. Кроме того, многие люди отрицают само существование этого феномена. Есть ли законы, защищающие жертв харассмента? В российском законодательстве понятие «харассмент» не существует. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть глава о половых преступлениях, которая включает в себя 5 статей, которые, к слову, я изучила, пока писала одну из глав этой книги. Некоторых жертв харассмента сможет защитить статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации «Понуждение к действиям сексуального характера». В вузах отношения между преподавателями и студентами регулируются этическим кодексом, но далеко не везде есть пункты, направленные на противодействие харассменту. Что делать жертве харассмента в вузе? В российских вузах нет четко отлаженной схемы действий на этот случай. Лучше запастись различными доказательствами – фото, видео и аудиоматериалами. Можно привести свидетелей. Самый действенный способ добиться справедливости – обратиться в деканат или учебную часть. Если там ничего не вышло, можно обратиться в другие институции в рамках вуза, в студенческий совет, к проректору или в специальные учреждения по защите прав студентов. Если ваш случай подходит под статью 133 Уголовного кодекса Российской Федерации, сразу обращайтесь в правоохранительные органы.